Газета и интернет-сайты Германии посвятили свои страницы 22-летию со дня кончины Ким Ир Сена. Газета «Роте Фане» в своем июльском номере поместила статью о бессмертных заслугах Ким Ир Сена с его фотопортретом. На сайте германского антиимпериалистического форума выставлена статья по заголовкам «Великий вождь народа» и фотографии, показывающие его бессмертную революционную жизнь и заслуги. Германский кружок по изучению корейской культуры выставил на сайте туркомпании МС фотографию Ким Ир Сена и статью по заголовкам «Заботливый отец народа».